Адриан уставился на директора. «Сэр?» Сикфорд печально кивнул. «Глупый мальчишка», — сказал он. «Глупый мальчишка повесился». Адриан заглянул в записку. «Мне очень жаль, но я этого больше не вынесу», — прочитал он. «Хилли знает, почему». «Его родители уже едут сюда из Харрогита», — произнес Тикфорд. «И что я им скажу?» Адриан в ужасе смотрел на него. «Но почему, сэр? Почему он покончил с собой? Назовите мне имя мальчика, которому он питал это чувство, Адриан». «Но, сэр, я должен знать». «Это был Картрайт, сэр. Хьюго Картрайт». Два костюма Савилроу. Один — Томми Наттер, другой — Беннет Тоуви Стил, сидели лицом друг к другу за столиком возле окна в Уилтонсе. Савилроу — улица в Лондоне, средоточие дорогих мужских ателье. «Приятно снова увидеть туземный продукт», — сказал Беннет Тоуви и Стил. «Я уже начал думать, что он отошел в прошлое». «Раз уж вы затронули эту тему», — произнес Томми Наттер, — «должен признаться, что я питаю слабость к тихоокеанским. Они как-то сочнее, вы не находите. В них больше плотскости, если существует такое слово». Беннет Тоуви Стил не согласился. «Вульгарный вкус по части устриц казался ему типичным для Томми Хаттера». «Монтраше немного тепловато. А вам не кажется?» Беннет Тоуви Стил вздохнул. Он еще на нянюшкиных коленях усвоил, что переохлаждать белое бургундское ни в коем случае не следует. В Уилтонсе его хорошо знали и всегда старались подавать вино, охлажденное именно до этой температуры. Впрочем, если он затеет читать Томми Наттеру лекцию, тот разобидится. Люди его пошивы чувствительны, до смешного. «Ну да ничего», — сказал другой, — «я не жалуюсь. Итак, поговорим о Мендоксе. К сожалению, должен сказать, что материалы «Одиссея» ничем шифровальный отдел не порадовали. Решительно ничем. Они ничего не смогли расшифровать? Нет, вскрыть-то материалы они вскрыли. Старый шифр с перестановками букв. Еще довоенный. Совершеннейшая древность. «Отлично!» — хмыкнул Беннет Тоуви и Стил. «И что там было? Имена, адреса, номера телефонов. Куча безвредных австрияков. Взятых прямиком из адресной книги Зальцбурга. Представляете, старый прохвост? Так что вопрос теперь в том...» Томми Наттер жеманно покручивал пальцами ножку винного бокала. «Вывез ли Одиссей материалы оттуда или так их там и оставил? Почты к нему ничего не приходило. Это нам известно. Ваш подсадной друг все еще окупается? О, да. Хорошо. Потому что уж больно этот прохвост жаден». На это Беннет Тоуви Стил отвечать не стал. Можно подумать, будто услуги Телемаха оплачивает Томми Наттер. Он-то, разумеется, именно так и думает, скорее всего. Он никогда и не обнаружит, что деньги идут прямиком из кармана Беннета Тоуви Стила. Они истребуются в государственных фондах. Это было чисто личное дело, однако кабинет следовало держать в уверенности, что и для него тут есть своя выгода. Негоже, если они поймут, что служба трудится исключительно для достижения личных целей Беннета Тоуви и Стила. «Я думаю, материалы по Мендоксу все еще там», — сказал он, — «вне стен Иллиона». «Вы хотите сказать, в Зальцбурге?» — спросил Томми Наттер, который и в лучшие-то свои времена путался в кодовых названиях. «Вот именно, в Зальцбурге. Вы сами знаете, все это дело в очень большой степени держится на вас. Вы единственный, кто верит в Мендекс. Мне вспоминается операция, которую вы проводили в 76-м и тоже против Одиссея. Чем тогда завершилась игра?» Беннет Тоуви Стил бросил на Томми Наттера полный подозрительности взгляд. «Что значит игра?» — спросил он. «Почему вы употребили слово «игра»?» «Ну, не лезьте в бутылку, старина. Я просто имел в виду, что Трефузис стал для вас чем-то вроде навязчивой идеи. И кое-кого из нас это удивляет. Вот и все. Вы еще поймете, что это за фрукт. Послушайте, я никогда не говорил, что верю в Мендекс. Но если он не существует, Зачем троянцы и Одиссей пытаются уверить нас в противоположном? Уж в этом-то нам, наверное, стоит разобраться.